И действительно, маленькая жиденькая фигурка принца Ассизи напоминала своей миниатюрностью куклу. Черты его лица имели правильный красивый разрез, но зато цвет кожи был желт, щеки блеклы, а глаза так безжизненны, что неприятно было смотреть на молодого принца, уже совсем отжившего, одряхлевшего. То же самое было и с его умственными способностями. Весь его интерес сосредоточивался на охоте и на молитве. Когда принц Франциско был представлен молодой королеве Изабелле, он не мог даже поддержать разговора, и живая, словоохотливая королева наконец обратилась к Олоцаге и к Серано, стоявшим тут же поблизости. Скоро она разговорилась с ними так оживленно, что Мария Христина сжалилась над принцем и завела с ним беседу о их общей родине. После ухода гостей она спросила молодую королеву, отчего она так мало разговаривала с принцем. Изабелла расхохоталась и отвечала, «Да ведь принц пищит, а не говорит». «Такого голоса я еще не встречала ни у одного мужчины. Я отвернулась поскорее, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Хоть бы умел извлекать возможную выгоду из этого забавного голоса, но ведь из него надо вытягивать слова». Это уж не только смешно, но скучно. Изабелла была права. Голос принца Франциско был так высок, так неестественен для мужчины, что нельзя было слышать его без удивления и выносить его разговор. В сравнении с дворянами королевской гвардии он выглядел весьма печально. А потому никто не обвинил бы молодую королеву, что она охотнее разговаривала с ними, чем со своим скучным неаполитанским кузеном. Прим, Серано и Олоцага за усердие и храбрость были по приказанию королевы Изабеллы назначены командорами, а Топете — контр-адмиралом. Негр же получил из рук королевы драгоценную золотую цепочку с медальоном, в который был вделан ее портрет. Гектор чрезвычайно гордился этим подарком и важно расхаживал с ним по улицам Мадрида, как будто каждому готовился закричать «Смотрите-ка, это мне повесило на шею ваша королева!» С того утра, когда Изабелла приняла четырех спасенных дворян и приветствовала их, не скрывая своей радости, она еще не имела случая поговорить отдельно с Серано, хотя втайне сильно этого желала. Он часто бывал между гостями или в числе дежурных офицеров за столом Марии Христины, но она не могла найти удобной минуты, чтобы завязать с ним интимный, откровенный разговор. Ее прекрасные глаза с восторгом следили за стройной фигурой Серано, а юная головка наполнялась мечтами. Серано с изумлением заметил взоры молодой королевы, обращенные на него. Сначала он не знал, чем объяснить их, но потом у него мелькнула мысль, что эти взоры безмолвно говорили ему о тайной, только что зародившейся любви. Любовь королевы, притом такой молодой и прекрасной, как Изабелла, имеет неприятную, но непонятную и всемогущую прелесть. Это чувствовал Франциско Серано каждый раз, как видел ее. До этого времени он не стоял к ней ближе, чем все другие придворные офицеры, и между ними еще не было произнесено ни одного откровенного слова. Франциско Серано, и без того ослепленный блеском придворной жизни, совершенно поддался обаянию быть любимым и отличенным молодою, прекрасную королевою.